Глава 9. Комната, лишенная занавесок, с окнами, загаженными мухами, пропахла перегаром, сигаретным дымом, протухшей едой и немытым телом. На грязном, продавленном диване в куче тряпья Вадим разглядел тощую фигурку, спавшую тревожным сном. Человек попискивал, вздрагивал и иногда едва слышно всхрапывал. Вадим подошел к дивану, брезгливо расчистил носком ботинка место, чтобы встать среди бутылок и окурков. Хотел тронуть спящего рукой, но побрезговал. «Эй!» Позвал громко, хотя понимал. «Тут можно обораться, тело не проснется. Эй, встаем!» Лежащее в нирване тело вздрогнуло, резко дернулось и в одно мгновение повернулось к Вадиму заросшим лохматым передом. Запах перегара усилился. Всколыхнувшийся воздух стал еще более зловонным. «А!» Хрипло заорал хозяин дивана, бодро вскакивая на тощие ноги и хватая бутылку с пола. «Не подходи! Тише, спокойно!» Вадим от такой прыти опешил. Был уверен, тело, одетое в растянутые грязные трусы, недееспособно. «Полиция! Бутылку брось!» «Я не вызывал!» «Бутылку брось!» — повторил Вадим, выставив перед собой раскрытые ладони. «Поговорить нужно!» «Сонин Дмитрий Алексеевич?» «Митька!» Кивнуло тело, бросило бутылку и вернулось на диван. Вадим внимательно наблюдал, как тощий, трясущийся в ознобе алкаш сворачивается калачиком на своей лежанке. Пырнуть ничего не подозревающего человека ножом можно в любом состоянии, а уж под градусом и подавно. Но от трупа еще нужно избавиться так, чтобы не осталось следов. Вадим внимательно осмотрелся в поисках зацепок, пятен крови, Снежкиных вещей, возможного орудия убийства, но ничего стоящего не обнаружил. Да и зачем выкидывать нетронутым клад жертвы, если ценные вещи можно продать? Быдло так бы и поступило ради наживы. Не встраивается в схему исчезновения Снежки этот алкаш. Вадим вышел в коридор, брезгливо тронув изувеченную, облупившуюся дверь с вырванным, со всеми потрохами замком, и негромко позвал. «Бабнюр! Аюшки!» Тут же раздалось у Вадима за спиной, и гадать не надо, стояла под дверью, подслушивала и подглядывала. Маленькие бесцветные глазки старушки в предвкушении округлились. Взгляд жадно бегал по лицу Вадима. Глаза и уши общежития напряглась, подобралась, словно гончая собака перед началом охоты. «Где 2 дня назад был ваш сосед, не знаете?» Она знала, Вадим был уверен, и то, как распрямились. Тощие острые плечи Нюры, было тому подтверждение. «Это когда Снежка-то пропала?» Она правильно оценила ситуацию и все происходящее. Почувствовала себя нужной и важной. Задрала подбородок, сощурила бесцветные глаза и замолчала, ожидая от Вадима подтверждения своих догадок. «Да», — терпеливо ответил Вадим. «Так тут ты был, изверг?» — крикнула она в открытую Митькину дверь. «Водку жрал весь день! Урод алкашный! Уверены?» Спросил больше для проформы, чем уточнял. «Я?» Веки, лишенные ресниц, вздрогнули. Глаза заблестели негодующе. Вся Нюра, поза, голос, взгляд показывали Вадиму свое возмущение и его недоверием. «Я, между прочим...» Нет, не возмутилась, обозлилась, выплевывая слова сквозь сжатые губы. «За всем тут слежу! Эта скотина еще не просыхал даже. Поссать и то через раз выходит. А уж как Снежка-то пропала!» Заговорщицки понизила она голос. «Так он и вовсе тут на карачках ползал, ублевал! Тварь!» Снова крикнула соседу. «Чтоб ты сдох, выродок!» «Понятно, спасибо!» Сдержанно ответил Вадим. Развернулся, чтобы уйти, но бабка схватила его за рукав. «Жалко Снежку-то!» Картина заохала. «Хорошая девочка! Батюшки ты ж мой!» «До свидания!» «Увидимся, Вадим, увидимся!» Как только вышел на улицу, глубоко вдохнул теплый воздух, смешанный с запахами близлежащей мусорки и парами бензина. Зазвонил телефон. «Да, Михаил Николаевич!» Звонок участкового отдался в сердце капелькой надежды. Не каждый знал свою территорию так, как Рыжинский. «Вадим, камеры ничего не показали. Я лично проверил возможные маршруты». Голос Крижинского чуть не дрогнул. Вадим сглотнул, кашлянул, прочищая внезапно занемевшее горло. «Спасибо, Николаич!» «Чем мог, Вадим? Чем мог?» Опрос свидетелей близлежащей территории ничего не дал. Снежку в то утро возле участка никто не видел. По камерам глухо. Снова зазвонил телефон. «Мама Снежки!» Вадим выключил звук. Сел за руль и в который раз прокрутил в голове тяжелую мысль. Если бы тогда он ее не обидел,